Роман Гановой Людмилы «Русская монархия. 2010». Читает дочь писателя Цурикова Екатерина Александровна. Современный поэт Кэт Ган. Сегодня 12 октября 2022 года. Комментарий. Эхо Москвы. 08.02.2011. Время 21.10. Марина, подчеркивание, Х. Эхо, МСК.ру, собакарамблер.ру. Марина Хериот, Хериот, США. Кэт Ган, цитата, «А вот за диких лебедей воюю. Хочу, чтобы они тоже висели на первой странице». Цитата, тема. «Вы уверены, что вы за лебедей воюете, а не за что-то иное?» Вопрос. «Не обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает?» «Мое общение с редакцией «Эхо» заключается лишь в том, что даю им по электронной почте ссылку на свой новый пост в LiveJournal, и все». 09.02.2011, время 07.27, Кэт Ган, catgan@yahoo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая, в скобках, ту Марина Ха, тема. «Красиво вы из Америки заставили Эхо работать по вашим ссылкам, и Эхо сделалось послушным, игривым, хорошо понимающим значение природы, и как вы в штате Джорджия кормите пухлых воробишек», многоточие. «Но вы про русских-то лебедей ничего не написали. Вам на них наплевать. Что-то другое движет вами по жизни. Вы здесь на Эхе пропагандируете американский образ жизни. Все птицы у вас в кормушках. Нет их в свободном полете. Вы и сами теперь при кормушке». Цитата в кавычках. «Не обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает». Конец цитаты. «Их осталось так мало», большими буквами, что они скоро исчезнут. А что угрожает американским воробьям, что им здесь, на Эхе, такой простор? Вопрос. А кто вы такая? Кем вы работаете? Вопрос. Вот здесь вы и работаете, на первой странице, в скобках. И оскорбляете русских лебедей, которых поначалу не захотели вывесить вообще отдельным блогом. Я думаю, в вашей карьере на Эхо скоро придет конец. Русские не такие дураки, какими вы их считаете. Далее. 09.02.2011. Время 00.33. Алла Фром. Элли Бэйр. Собакамайл.ру. Соболевская Алла Валентиновна. «Только природа везде красивая» тема. А в сторону Краснодара и природы нет. Выжженные леса и помойки. В скобках. Двое суток на поезде. Просто хатынь, восклицательный знак. Далее, 09.02.2011, время 01.27, просто Митрич. А.Д. Кравченко, собакамайл.ру, Александр Кравченко. А в сторону Краснодара и природы нет, тема. Не знаю, как вы смотрели, даже с поезда на речках почти обязательно увидишь лебедей в камышах. А так, при похолодании, в зиму, сам видел в Анапе на пляже тысячи слетевшихся лебедей, которые с удовольствием общались с курортниками, и предприимчивые люди на пляже продавали хлеб для лебедей. Чайки и утки тоже не зевали. Сгоревших лесов не видел, помоек, правда, хватает. В сельской местности хауп мало в процентном отношении, как голосов за либеральные партии на выборах. Дома добротные. Но это я говорю о Краснодарском крае. Про другие места ничего сказать не могу. 09.02.2011. Время 07.54. Кэт Ган. catgan@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «Ту просто Митрич». Русский человек любит выпить и масштабно поговорить. Ну, как в знаменитой картине. Цитата. «Поймал вот такую рыбу». В нашей городской газетке «Наш Бийск» в кавычках тоже было написано, что они увеличиваются по численности. Цитата. «В прошлом году их было чуть больше 200. В этом году деревенские жители насчитали уже около 350 белоснежных птиц и еще 2000 уток». Конец цитаты. Это не так. Это хорошо видно на фотографиях. Непонятно, кто сказал из местных жителей «надо проверять сведения». Думать, что пишешь. Вот как вы. У вас нет имени, нет фотографий, лебедей. в скобках, как только будут, не забудьте опубликовать свой репортаж на Эхо. Митрич, не распространяйте заведомо ложных слухов. Обыватель счастлив, все идет путем, но вот это все, что там есть. А дядя, приехавший в «Лебединый заказник», в кавычках, второй раз заметил, что численность их резко упала. Ну, это так в разговоре между собой. Только так мы говорим правду. И они стали здесь зимовать, потому что не могут, вероятно, долететь до Анапы. И мало их, катастрофически мало. Из вашего рассуждения следует только одно. Алтайских лебедей можно дальше жрать и стрелять. Охраны у них нет. А где ваша совесть и честь? Вопрос. 08.02.2011, время 21.09, Анфеста, ma.anfesa@yandex.ru, Анфиса Максимова. Ах ты, боже мой, многоточие, да все просто. Им, в кавычках, же чем хуже, тем лучше. С месяц назад по масти инет-ресурсов прошла информация о зверском умерщвлении цыплят на птицефабрике. Их нечем было кормить. И поэтому по всем законам рынка их по распоряжению директора заливали водой на морозе живыми. Это была очень рыночная мера, и ЭМ спокойно предавалась обсуждению отсидки в милиции то ли Яшина, то ли еще кого. Ну просто создавалось впечатление, что российская общественность более интересных тем не знает. Я постоянно задумываюсь, почему ваши отличные, интересные для самого широкого круга людей блоги моментально убирают? Все просто. Не нужен портрет доброжелательной и заинтересованной аудитории. Нужны злобные и глупые тролли. Ну и милая, одинокая, обреченная художница на фоне, в кавычках, «погибающей России». Ну где у вас фото, в кавычках, «угнетающая нищета»? Вопрос. Да, не богато, но все вполне по-хозяйски. Где у вас жуткие грубые нравы и дикость? Вопрос. Да, люди не шибко воспитанные и не более того. Восклицательный знак. А вот гламурной борьбы за права, в кавычках, у вас нет. И слава богу, потому что МСК-репортажи, особенно варламовские, это фейк чистой воды, в скобках. Я-то это с близкого расстояния видела неоднократно. Не вписываетесь вы, Екатерина, в нужные тренды и мейнстримы, за что вас все, восклицательный знак в скобках, уважают. Далее, 09.02.2011, время 09.07. Кэтган, kaetgan@echo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Анфеста, тема. За лебедей буду воевать даже с Варламовым, и даже если это заранее проигранная битва. Я долго смотрела его фоторепортаж о чае из Шри-Ланка, как будто это учебный материал. Чай из Шри-Ланка больше не буду пить никогда. Грязь выдающаяся. Впрочем, сам Варламов этого не заметил. И публика снова восторженно благодарила его за это. Большими буквами. Не заехал он даже, в скобках это репортер-то, обратно в Египет. Но взглянуть неужели не захотелось? Вопрос. А теперь я хочу спросить у «Эхо Москвы», кто лично, большими буквами, урезал с 44 до 22 фотографий мой фоторепортаж о лебедях? Вопрос. И оставил только 4 фотографии с лебедями. Кому на «Эхе» они так помешали? Уж не господину ли Варламову, который, по-видимому, получает деньги на «Эхо» и занимает там такие прочные позиции, что почувствовал конкуренцию. Или кто ее конкуренцию так остро чувствует и урезает даже диких лебедей? Вопрос. Кроме того, это авторский проект. Эти фотографии были тщательно отобраны, чтобы подчеркнуть выдающуюся красоту и благородство этих птиц. И снова лебеди делаются ненужными. И снова они мешают. И снова их нужно убивать. Многоточие. Другими уже методами. Кстати, я на свои деньги поехала туда, в скобках, это зима, Сибирь. А в Сибири всегда очень опасно, в скобках, можно сломаться и замерзнуть, и все что угодно. Пальцы на морозе через 10 минут теряют чувствительность. Снимать сложно, ветер. 09.02.2011, время 00.44. Алла Фром. Али тире БР, собакамайл.ру, Соболевская Алла Валентиновна. Значит, вот как, Катя, тема. Первое. Я очень люблю животных и птиц. Лебеди меня всегда восхищали, безусловно. Готова подписаться под любым заявлением в пользу всех лебедей и голубей всего мира. Второе. Люблю за правду повыступать, да. Третье. Вы у меня сложилось стойкое убеждение слегка в неадеквате. Вопрос. Что вы Акунина с Гитлером сравниваете? Вопрос. А я вас сравню с Леней Рифеншталь. Вопрос. Она была беззаветно предана искусству. И что? Вопрос. Два вопроса. Почему вам должны объяснять причину отсутствия этой важнейшей информации о катастрофе, происходящей в заказнике Лебединой, рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае? Вопрос. Два вопроса. А причины терактов, убийства солдат в армии, смерть бездомных детей вам тоже объяснить? Вопрос. Заказным письмом? Вопрос. Красивые лебеди, прекрасный край. Только защитник у этой красоты безобразен. 09.02.2011. Время 07.54. Бекетов. n.beketov@yandex.ru. Наталья Бекетова. Стойкое убеждение, что 100% неадекват. Вы за буквами своими следите, если за мозгами не успеваете. 09.02.2011, время 08.30. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. To Alla From. Тема. Цитата. «Почему вам должны объяснять причину отсутствия этой важнейшей информации о катастрофе, происходящей в заказнике Лебединой? Рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае». Вопрос. Конец цитаты. Это я поднимаю проблему о катастрофе лебедей на Алтае большими буквами и об отсутствии современной продуманной помощи им. Если мы еще люди на этой земле, восклицательный знак. Что касается неадеквата, в кавычках, порхающие на эхе упитанные американские воробьи, вызвавшие такое восхищение адекватной публики, в кавычках, вас не ставят в тупик? Вопрос. Лени Рифеншталь действительно была предана искусству и служила ему до конца. Рада этому сравнению. И она была красивая по-настоящему. Далее цитата. «Что вы Акунина с Гитлером сравниваете?» Конец цитаты. Вопрос. «Нет, я их не сравниваю. Масштабы не те. Но Акунин Гитлера использует, как и тему нацизма, и пытается манипулировать общественным мнением на эхо. Он ловко преподносит тему героического нацизма, того, что Гитлер сражался до конца, а это значит, что он верил в свою идею. Эта тема плавно перешла у него в тему японских камикадзе, также беззаветно служивших фашистскому японскому режиму. И заметьте, у него нигде ни слова, что это фашистская идеология, которая породила ВОВ и унесла миллионы русских жизней. А не маршал Жуков ответственен за их гибель, в скобках, как утверждают тролли в кавычках Акунина, в скобки закрываются. Это Гитлер напал на нашу страну. А писатель Акунин пытается представить все в ином уже современном, в кавычках, свете. Это одновременно и провокация против современной государственной власти в России. Двоеточие. Он, в скобках Акунин, хочет приучить к мысли, что любая оппозиция лучше действующей власти. Это не так, и история это подтверждает. Так в Германии и Гитлер пришел к власти. Кроме того, вы меня оскорбили в конце, и, видимо, это ваш главный аргумент. А вот мой аргумент. Большими буквами. Мой блог о лебедях, умирающих, к вечеру будет выкинут. Так всегда было, в скобках. А Акунинский с Гитлером будет висеть до появления его нового. Далее, 09.02.2011, время 05.31. Антлиц. ВЗЕ 1109R3@verizon.net. Артур. Лебедь-птица с характером. Тема. У Пришвина написано, что там, где плавают лебеди, по слухам, они вытесняют гусей. Я наблюдал это на озере, на котором жила лебединая пара, и лебедь изгнал шипением и хлопающими крыльями целую стаю диких гусей. 09.02.2011, время 08.44. Кэтган. Кэтган, собака и хо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Цитата тема. «И лебедь изгнал шипением и хлопающими крыльями целую стаю диких гусей». Тема. «Лебедь – благородная, гордая, умная птица. А вот вы поставили меня в тупик. На фотографиях и на видео видно, что они прекрасно живут вместе с маленькими уточками. Я еще подумала, вот мы-то в своем обществе никак ужиться не можем. Фаскриптум. Я имею в виду не себя, а вас, многоточие. Вот вы уже, шипением в кавычках, стали изгонять эту тему и говорить, что лебеди плохие, многоточие. Кто-то написал, что орловские рысаки, в скобках в одном из моих блогов, цитата, лошади на редкость глупые, подлые и жестокие животные, конец цитаты, многоточие. А вот Александр Винокуров, чтобы сохранить породу их на Алтае, отдал за них жизнь. Чувствуете масштаб личности, его совести, его храбрости? Вопрос. Ну вы-то хотя бы промолчите, многоточие. 08.02.2011, время 22.02, Влас Мышастый. Руденко, собака, inbox.ru, Евгений Дмитриевич Руденко. Как-то у вас интересно получается, уважаемая Екатерина. Начинаете «во здравие», в кавычках, заканчиваете «за упокой», в кавычках. Фотографии у вас хорошие, семейные такие, птички славные. Я Карелию вспомнил, там тоже у нас в деревне на озере лебеди были. Птичек беречь надо. Конечно, природу любить, знаменитая у нас природа. Еще поискать такую. И людей любить тоже надо, Екатерина. А если и не любить, то уважать. Даже если они американцы, а тем более, если это известный русский писатель Акунин. И Венедиктова надо уважать, он матерый человечище. Великий редактор, уверяю вас. Лучше нас с вами знает, кого где размещать и на какое время. Радио, Екатерина, это не только творчество. Это производство, это бизнес. Тут все должно быть вовремя и на своем месте. 09.02.2011, время 09.31. Кэтган. Кэтган, собака и хо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «Тувлас мышастый». Лебедь не птичка, в кавычках, а великолепная, редчайшей красоты, мощная птица, которая осознает наше убожество и убийственное положение дел для себя. Здесь на эхе убрана фотография, когда они все отвернулись от этих пьяных и разнузданных людей. Не зря убрали, понимают, значит, что делают и зачем. Природа лебедей создавала миллионы лет. А жить им сколько осталось? Вопрос. И почему это вас не волнует? Вопрос. А что вас волнует? Успешный бизнес? Вопрос. Собственное положение в обществе? Вопрос. Вы не хотите занять место этих лебедей? Вопрос. Семейных птичек? В кавычках. Вопрос. Это все звенья одной цепи. И у вас все выглядит мило и беззаботно. И вы еще раз воспели, при удобном случае, эхо и его хорошо налаженное производство с одними и теми же людьми и темами. И с господином Акуниным, с передранными фотографиями, которые всегда без авторства, с плагиатом классиков, которые стали названиями его книг. Большими буквами. Вот он прекрасно организованный бизнес, в котором нет места насущным проблемам современности и лебедям. Три восклицательных знака. Большими буквами. И еще большими буквами. За лебедей буду воевать, и в том числе с Венедиктовым. Московская жизнь и власть на эхе, видимо, его расслабляет. Я много раз задавала ему вопросы. Но, видимо, он считает их, как и тему диких лебедей, недостойной его внимания. 08.02.2011, время 22.50. Уарга. Уарга, собакамайл.ру, Андрей. Екатерина, спасибо за фотографии. Скопировал себе на память. Сочувствую вашему беспокойству и в этом согласен с вами. Но, многоточие, не слышать в ожесточении людей, остаться в одиночестве. Далеко не все такие уроды, как Тардов. Бороться за доброе дело можно только вместе, в одиночку не получится. 08.02.2011.23.12. Уарга. Кстати, вы довольно жестко отозвались об эхе, а ведь именно эхо дало нам возможность услышать вас. Наша общность устремлений, желаний, надежд и действий начинается с того, что мы услышали друг друга. Осознание духовной общности делает группу людей реальной силой, способной изменять жизнь. Эхо в данной ситуации наш, в кавычках, коллективный агитатор, пропагандист и организатор. В кавычках, в скобках, по выражению непопулярного нынче классика, в кавычках, тех времен. Далее, 09.02.2011, время 09.36, Кэтган, kaetgan@yahoo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема Туварга. Еще Ленин говорил, что любое празднование и юбилей надо начинать с собственной критики и умения понять критику других. Только так можно идти вперед. Знаете, иногда почитываю. Есть в личной библиотеке. 09.02.2011. Время 04.01. Марина, подчеркивание Х. Эхо МСК.ру, собакарамблер.ру. Марина Херриот, США. На фото разглядела три вида птиц. Лебедь-кликун. На фото можно разглядеть, молодые птицы имеют дымчато-серое оперение с более темной головой. Чисто белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни. Шею кликун держит прямо, не сгибая ее в форме буквы «С», как лебедь-шипун. Кстати, лебедь-кликун является национальным символом Финляндии. Обыкновенный гоголь, те, что запечатлены в полете. И кряквы. Далее, 09.02.2011.09.39. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема Тумарина Ха. Рада, что вы заинтересовались. 09.02.2011. Время 07.50. ЗМ. ЗМ. 1953@mail.ru. Саша. Тема. Да знаем, читали. У вас на Алтае там все дикое, многоточие. Далее, 09.02.2011, время 07.50, Бекетов, n.beketov@yandex.ru, Наталья Бекетова. Спасибо за фото, все понравилось, очень красиво. Наша ФСБ может торговать только проститутками, называть их в кавычках «девушками года», позиционируя себя как сутенеры. К стране своей они относятся также по-сутенерски. Нет умного хозяина, только извращенцы и уголовники «рулят» в кавычках. И Д. Медведев отличается от них, что-то стало меняться. 09.02.2011, время 09.42, Кэтган. Кэтган@yahoo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тубекетов, тема. Спасибо и вам за добрые слова. 09.02.2011, время 08.51. Горнт. Геннадий.есман@yandex.ru. Есман Геннадий Иванович. Катенька, вы молодец и умница. Фото очень понравились. Но не стоит вступать в полемику с профсоюзным гондоном и ГБшным пидором. Простите за жаргон, но нет физической возможности ответить за оскорбление вашего достоинства. Геннадий Есман, Г. Дзержинск. 09.02.2011, время 09.47, Кэтган. Кэтган@yahoo.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Тугорнт. Тема. Спасибо, Геннадий. Но душе от ваших слов хорошо. Не зря, значит, ездила и работала, и хотела показать людям. Это в жизни помогает. 09.02.2011, время 08.57, Гера, 1900, Герман, 1969@inbox.ru, Герман Алексеевич Шаманович. Лебеди – это здорово, красивые птицы. Но ведь в кадре заброшенные деревни бросаются в глаза. Заброшенная, вымирающая деревня – это символ сегодняшней России. И что поразительно, снимая природу, все равно наткнешься вольно или невольно на российскую разруху. Вольно или невольно, контраст получился гениальный. 09.02.2011, время 09.54. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тугера, 1900. Тема. Да, Россия такая, но проезжая мимо этой заброшенной деревушки, я подумала, в кавычках, а хорошо бы пожить здесь хоть немного. Конец цитаты. Никого нет, никто никому не нужен. Власти тоже нет. Живешь сам себе и все. Коза, лужок, хибарка, стажок сена, пяток курочек и жив русский человек. Далее, 09.02.2011, время 08.55, Лукашевич. А по неболи наен, @yandex.ru, Лукашевич. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Есть ли то, о чем можно сказать, смотри, это новое, вопрос. Суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех его трудов, над чем он трудился, под солнцем, рот уходит и рот приходит, а земля остается навек. Ну и нафиг накинулись на госпожу Хериот, вопрос. Вам лично она что-то плохого сделала, вопрос. Лебедей жрет, вопрос. Вот уж кого лоббировать неинтереснее всего. Марину с ее ура-американским патриотизмом, но она в собственных блогах ни на кого не набрасывается, как некормленная. Вы чем больше общаетесь с природой, тем сильнее ненавидите людей. Вопрос. Ну-ну. 09.02.2011. Время 10 часов. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тукашевич. Тема. Ваша американская Марина нагловато написала, что лично она, цитата, «не обнаружила в вашем посте, что им что-то угрожает». Конец цитаты. Да, может, и вы не усмотрели. Работаете вместе с Мариной? Вопрос. 09.02.2011. Время 00.35. Алла Фром. Элли-бр@mail.ru. Соболевская Алла Валентиновна. Тема «Здравствуйте, профсоюзный лидер». Вы нацист? Вопрос. Тогда я Цукерман. Дальше что скажете? Вопрос. Что лебеди тоже имеют нацпринадлежность? Вопрос. 09.02.2011. Время 02.05. ВАЗ-665. Мухасер@mail.ru. Кудрин Алексей. Муха-юзер@mail.ru. Вы нацист? Тогда я Цукерман. Вопросы. Тема. Ну, я националист, и что не имею права жить на своей родине, как я хочу, без этих гуляющих, золотозубых, в тапочках и халатах по проспекту. Вопрос. Должен терпеть эти шабаши под названием Курбан-Байрам с резанием барана в центре города? Вопрос. А фото так себе очень похоже на Ленобласть, где-нибудь в районе Усть-Луги, только лебедей там не помню. Алтай представлялся как-то масштабней. А так Карельский перешейк и Карелия гораздо красивее. Далее, в комментариях к блог Антон Орех, обозреватель «Властелин часов». 08.02.2011.23.09. Маркш. Тема «Кэтган». Повторяю, вам необходимо срочно обратиться к психоаналитику, иначе зависть и прочие комплексы вас совсем изведут. 09.02.2011.10.19. Кэтган. Тема «Маркш». Я даже на московском либеральном демократическом эхе не смогла разместить блог о диких лебедях и дискутирую по этой проблеме до сих пор. И не надо делать вид, что вас это не касается. Что вы ходите постоянно к психоаналитику? Вопрос. Бросьте. Ни к чему русскому человеку. Разговор по конкретной, очень важной для современного общества проблеме не может быть завистью. Ну, повесили его на самый верх сайта. Ну, промолчал он после обращения к нему помочь в защите лебедей. Ну, не зря он там всегда висит, большими буквами. Вот почему они все там и висят, потому что молчат, потому что правильно висят. Далее цитата. «Ругать меня повремени, а оглянись по сторонам. Хоть нам подобные они, но не живут подобно нам». Еще цитата. «Пусть лупят по башке нам, толкают нас и бьют, но куклам-манекенам мы создали уют. Они так вежливые, взгляни, их не волнует ни черта, и жизнерадостные они, и нам безумным не чета. Конец цитаты. Баллада о манекенах. Владимир Высоцкий. Далее, 08.02.2011. Время 21.15. Ирен. Тема «Кэтган». Цитата «Какой приличный молодой человек, как красиво всегда висит». Тема. Цитата. «Молодой человек, так, в кавычках, красиво висит на сайте Эхо по заслугам. Ваши претензии должны быть обращены не к нему, а к главному редактору. Этим летом, представьте, почти половина москвичей еле выжила от пожаров и смога. Эта проблема совсем не такая, как, в кавычках, дикие лебеди на Алтае. Позвольте совет. В вашем случае не надо предъявлять претензии по любому поводу. По моему мнению, в скобках я, конечно, могу ошибаться, вы на сайте слишком агрессивны в суждениях». 09.02.2011. 10.29. Кэтган. Тема «Ту и Рен». «Кто вы такая?» Для начала вопрос. «А занимаетесь провокациями?» Многоточие. «Смахнули диких лебедей с Алтая и решили присоединиться, чтобы их добить?» Многоточие. «Браво, браво, Ирен! Браво, браво, Орех!» Ссылка на YouTube. Далее. echo.msk.ru/blog/b-akunin/7485-53-echo. Название. Борис Акунин. Писатель. И еще про камикадзе. 09.02.2011. Время 11.56. Далее. Комментарий. 09.02.2011. 12.27. Кэтган. Тема «Господин Венедиктов». Вопрос. «Не надейтесь, Россия самоубийцей в кавычках не станет. Вы так сильно рветесь к власти в ней. Для вас любые методы хороши, включая и убийство лебедей. Повесили, в кавычках, вас еще выше. Вы так нужны на эхе, с проповедью японских камикадзе. Кстати, где ваше выступление по поводу сожжения российского флага в Японии? Вы так не любите Россию?» Вопрос. «О, господин Акунин, у вас без конца новые блоги. И всегда на главной странице и на главном месте. Боюсь, что это беспредел, господин Венедиктов». Восклицательный знак. «Кто без него что-либо повесит на эхо?» Вопрос. «Господин Венедиктов, большими буквами, не на службе у самого себя, а на службе российского общества. Но он забыл про это, как и выкинул все же лебедей. Они даже суток не провисели. Чем вам так ненавистны лебеди, господин Венедиктов?» Вопрос. «И чем так приятен господин Акунин с проповедью нацизма?» Вопрос. «Вы так крепко за него уцепились?» Многоточие. Далее. Блог echo.msk.ru/blog/prilepin/7485-34-echo. Название «Захар Прилепин. Писатель. Египет и мы». В кавычках. 09.02.2011. Время 11.03. Теги. Египет. РФ. Власть. Оппозиция. Партии. Мнения. Комментариев 28. Читали 2201. Комментировать. 09.02.2011, время 12.38, Кэтган. «Не побоитесь сказать свое слово за их жизнь?» Вопрос, тема. «Я понимаю, что вы хотите, чтобы у вас под рукой всегда была, в кавычках, действующая оппозиционная политическая организация, в скобках, партия ленинского типа, если хотите, в кавычках. И тогда не только там, но и у нас уже был бы, в кавычках, другой президент». Цитата. «Тут всегда приветствуются люди, говорящие о быстрой и необходимой, по их мнению, существующей государственной власти. Иначе воль сюда с Богом, с такими ясными лозунгами никто бы не пустил. Здесь неплохо все разбираются в существующем положении дел на эхе. Хотелось выяснить, как вы относитесь к диким лебедям на Алтае?» Вопрос. «Не побоитесь сказать свое слово за их жизнь?» Вопрос. Ссылка на блог echo.msk.ru/blog/cat-gun/7483-41-echo. Далее. echo.msk.ru/blog/boris-vis/7483-07-echo. В кавычках Борис Вишневский, публицист, член бюро. Яблоко, Петербург, в кавычках. Не просите президента ни о чем. 08.02.2011, время 14.18. Теги. Медведев, Ходорковский, правосудие, законы, мнения. Комментарии 272. Активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 14802, в кавычках, в скобках. Далее. 09.02.2011, 12.54. Кэтган. Какие-то странные, непонятные люди пишут о политике. Ничего личного, но многоточие. Я была в НБП и в Яблоко. В кавычках, тема. Встречалась со многими политиками. Написала роман и рассказ о двух действующих оппозиционерах. О Лимонове и о Немцове. Ссылка www.proza.ru/2010/03/26/431. Но мой блог о политике Лимонове был выкинут, и мне была запрещена тема политики. На каком основании, господин Венедиктов? Вопрос. А вы ведь вообще учитель истории и запрещаете мне на общественной радиостанции высказать свое мнение о Лимонове. Я имею на это право большими буквами три восклицательных знака. А на каком основании писатель Прилепин публикует свои политические статьи о партиях? Вопрос. Может быть, не вы дали ему лицензию? Вопрос. Что здесь происходит? Вопрос. И куда все это идет? Вопрос. Да вы не только здесь организатор и пропагандист, но вы и только вы решаете здесь, кто и что должен говорить. Это у вас здесь собрался клуб оппозиционеров, угодных вам. Это большими буквами. Роман «Русская монархия», 2010, Гановой Людмилы. Далее, в комментариях блог Борис Акунин, писатель, и еще про камикадзе. Комментарии. Бедный Жорик. О, господин Акунин, у вас без конца новые блоги и всегда на главной странице и на главном месте. Тема. Завидовать нехорошо. Желаете на главную повыше, ваяйте что-нибудь русофобское. Но не вышли вы ни нацией, в скобках, ни титульной, ни тематикой, в скобках, без проклятий к режиму, в скобках, чтобы висеть на главной. Что, на мой взгляд, говорит скорее о ваших достоинствах, нежели о недостатках. Далее, 09.02.2011, время 12.46, Ефимов, 76. Завидуете таланту и известности господина Акунина? Вопрос. Завидуете молча. И выключите клавишу Caps Lock. 09.02.2011, 13.02. Комментарий скрыт, в скобках. Кэтган. Тема Ту Ефимов, 76. Завидовать беспределу не стоит. Большими буквами. Нужно честно говорить, что это беспредел. Лебедей все же выкинули. А вот о японских камикадзе Акунину поступил, видимо, особый заказ. А как это все здесь происходит? Вопрос. Лебеди с боем урезанные, но не смогли провисеть и дня. И никто не берется объяснить, почему. Почему-то все списывается на зависть. Три восклицательных знака. Вполне возможно, только чью? Вопрос. Речь идет о блоге echo.msk.ru/blog/cat_gan/7483341-echo. Далее, 09.02.2011, 12.39, комментарий скрыт, в скобках, бедный Жорик. О, господин Акунин, у вас без конца новые блоги, всегда на главной странице и на главном месте, тема. Завидовать нехорошо, желаете на главную повыше, ваяйте что-нибудь русофобское. Но не вышли вы ни нации, ни титульной, в скобках, ни тематикой, без проклятий к режиму, в скобках, чтобы бесить на главной. Что, на мой взгляд, говорит скорее о ваших достоинствах, нежели о недостатках. 09.02.2011, время 13.17, Кэтган. То бедный Жорик, спасибо, Жорик, тема. Но упорно буду и дальше пробиваться на первую страницу с лебедями. Вот, в кавычках, простой учитель истории. Висит во многих лицах и всегда нескромно, в скобках, на главной, да и на всех остальных тоже. Но вот стал же политиком, да еще каким, восклицательный знак. А вы про зависть, а про нескромность слабо, большими буквами, вопрос. Сколько тем, сколько людей в России, талантов, а мы в основном видим десяток, ну два одних и тех же, и говорящих одно и то же без конца, восклицательный знак. Народ, вы чё? Это ваши герои на первой странице? Вопрос. Большими буквами. Венедиктов разделил всех блогеров, как в немецком концлагере, на разные сорта доступа к эфиру. Недаром Акунин, большими буквами, звезда, воспевающая фашизм во всех его формах, немецком и японском вариантах. И какое знание нацизма демонстрируется. И намекают, что мы должны им посочувствовать, пожалеть, многоточие. А русских лебедей кто будет жалеть в нашем отечестве? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat_gan/7483-41-echo. Далее, 09.02.2011, время 13.09, Ефимов, 76. Уважаемая, если ваш блог никому не интересен, то виноваты в этом только вы и никто больше. И не надо скандалить в чужих блогах. Сюда люди пришли, чтобы обсудить интересующие их темы, видимо, более интересные им, чем ваши лебеди. 09.02.2011, время 13.27, Кэтган, тема Ефимов, 76. Большими буквами. Вывесите для начала мой блог о лебедях рядом с фашистским блогом Акунина. И мы посмотрим, кто, кому и как интересен и почему. Вопрос. Однажды мой блог висел рядом с Тиной Канделаки, и ее блог отстал от моего популярности в 5 раз. В скобках есть скриншоты со временем и с посещением. В скобках. Дальше произошло необъяснимое. Меня выкинули, а Тина долго еще провисела, пытаясь набрать популярность. Вопрос Венедиктову. Что здесь происходит и на каком основании? Вопрос. Разве это не общественная радиостанция, которая пытается понять, какие идеи существуют в русском обществе и развиваются? И разве он не пытается ими руководить и развивать? Вопрос. Индек или Индик. Да, дело не в ненависти к лебедям, просто вы скучны, Кэтган. Далее. 09.02.2011, время 13.33. Кэтган. Тема Туиндик. Вы пережевываете жвачку, которую вам подали, не желая задумываться о том, зачем вам ее дали. Вопрос. Тема. Лебедей убирают потому, что они так скучны, а фашизм Акунина так интересен. Вопрос. А вообще, существуют ли здесь какие-либо основания что-либо убирать и что-то ставить? Вопрос. По каким правилам ведется здесь игра? Вопрос. Вы пережевываете жвачку, которую вам подали, не желая задумываться о том, зачем вам ее дали? Вопрос. 09.02.2011, время 13.35. Партизан, подчеркивание партизанов. Большими буквами. Венедиктов. Разделил всех блогеров, как в немецком концлагере, на разные сорта доступа к эфиру. Тема. А я предупреждал неоднократно, в кавычках, краснорамочников. Сегодня вы на коне, в кавычках, а завтра и вас начнут мочить, в кавычках, как тягловых синерамочников, в кавычках, 3 восклицательных знака. И не спрашивайте меня больше, по ком звонит колокол. Далее, 09.02.2011, время 11.06. Влас Мышастый. Уважаемая Екатерина, вы очень милы и эмоциональны. Вы свежий ветерок, спасибо вам за это. Мне 53, я не имею бизнеса и положения в обществе. Я не заискиваю перед Венедиктовым, он мне ничего не может дать, а мне не о чем его просить. В субботу я иду на почту, я отправлю собранную мной посылку монахам одного бедного Тверского монастыря. Они просят о помощи, и я помогу им, чем смогу. Нет, я не верующий, более того, мои предки по материнской линии католики. Ух, правда, связанные с русской монархией. Моя прабабка была фрейлиной одной из великих княжон. Угу. Мои мысли, Екатерина, увы, далеки от гордых птиц. Они сейчас заняты жизнью и деятельностью гордого патриарха Никона. Благородное дело, на службу которому вы себя поставили. спасение лебедей, достойны наивысшей похвалы. Чем я именно могу им помочь? Вопрос. Но говорю сразу же, на Алтай я не поеду и с дубиной вокруг озера ходить не буду, старенький я уже. Я не очень понимаю, чем может помочь лебедям редактор радиостанции. Разве что вам удастся выловить его в коридоре и вытрясти из его кошелька мелочь на их спасение. Но и в этом я вам не помощник. Когда Короленко плыл на пароходе в Америку, он нашел среди пассажиров интересного собеседника, американского предпринимателя, который, как и русский писатель, был ярым антисемитом. Собственно, на этой почве они сдружились. Далее между ними состоялся примерно такой диалог. В скобках «я перевираю слова, но смысл передаю полностью». Короленко. У вас в Америке демократия. Почему же вы не возьмете власть в свои руки и не сотрете евреев в порошок? Вопрос. Американец, в скобках изумленно. Но я, к примеру, терпеть не могу устриц. Неужели вы считаете, что я, придя к власти, должен заняться их уничтожением? Вопрос. Не нравится – не ешьте. Если вам не по нутру Акунин – не читайте. Венедиктов – не слушайте. Американцы – не ложитесь с ними в постель. В чем проблема? Вопрос. Любите лебедей, помогайте им. Помните совет Дали? В кавычках «художник рисуй». Создайте шедевр, продайте его и купите это озеро. Удачи вам! Восклицательный знак. Кэтган. Я не хочу купить это озеро с лебедями и даже открыть счет для сбора денег для этого. Но кое-что я все же хочу сделать для лебедей, чтобы мой блог у хозяина радиостанции «Эхо» Венедиктова висел гласно не меньше, чем у Акунина. И мы тогда посмотрим, интересна ли эта тема русским людям. Как видите, Венедиктов может многое сделать, но не делает. А вы не находите, что меня здесь регулярно пытаются кормить Акуниным, и ни дня не проходит без него? Акунин, в скобках, Чхарчишвили, здесь поселился вместо лебедей. Разве это не так? Вопрос. Да еще многие здесь, я уверена, присылают интересные материалы. В кавычках «любите лебедей, помогайте им». Вот я и помогаю им, и делаю, что могу. А почему здесь почти никто не вступился на этой радиостанции за них? Вопрос. Ни один из авторов слова «за лебедей» не замолвил. И это на самой «свободной» в кавычках и «либеральной» в кавычках станции нашей столицы. Они просто увлечены другим, большими буквами. Борьбой за власть. Нужна ли нам такая новая власть, у которой нет ни моральных, ни нравственных критериев? Вопрос. И такая радиостанция имеет ли право на существование? Вопрос. Я думаю, что этот прецедент поведения господина редактора радиостанции «Эхо Москвы» войдет в мировую журналистику. Языки я знаю, как и моя мама, французский. Переведем и разместим в иностранных блогах и ресурсах. 09.02.2011, время 14.03. Маркш. Тема Кэтган. Вы больны, Катя, и вам на самом деле плевать на лебедей. Вам важно, где и сколько будет висеть ваш пост на сайте «Эхо». Вы не лебедей защищаете, а остервенело, обливая других грязью, пытаетесь попасть на вершину «Эхо». Вы ничем не отличаетесь от тех животных, которые уничтожают лебедей. Те едят прекрасных птиц, вы пытаетесь сожрать прекрасных людей. 09.02.2011, время 15.05. Кэтган, тема «Маркш». «Не берусь судить я о вас и о прекрасных, в кавычках, людях, в кавычках, на «Эхо Москвы», но никто, кроме меня, не выступил в их защиту. Если здесь, на «Эхо Москвы», большими буквами, применяются приемы обвинений 1937 года, в скобках именно тогда занимались вопросом политической психиатрии, то тогда кто господин Венедиктов, который позволяет такое? Убирает мои комменты и мои блоги, в которых нет никаких нарушений, ведь не скрывают ваши оскорбления в мой адрес, а скрывают мои без оскорблений. И кто есть кто после этого? Вопрос. Где правда? Вопрос. Кто здесь главный психиатр? Представьтесь, не отрусьте. Восклицательный знак. 09.02.2011, 14.08, Елиза Лиза. Тема Кэтган. Я люблю лебедей. Весь год, особенно зимой, часто кормим их остатками хлеба. Дуная течет от нас в 100 метрах, там очень много лебедей и уток. Никто их не уничтожает. Никто не занимается в Германии браконьерством. Никто, как в России, не прикармливает медведей в определенном месте, чтобы потом их безжалостно убить. У нас на дачных участках зеленые заборы из кустов. До 20 июля их не разрешают стричь, потому что там могут быть птичьи малыши в гнездах. Все собаки и кошки, те, что без хозяев, находятся в своих довольно сносных приютах. На улицах беспризорных животных нет. Вывод делайте сами. И вопрос. Где увидели у Акунина фашизм? Вопрос. 09.02.2011, время 15.11. Кэтган, тема Елиза Лиза. Похоже, что вы ничего не хотите видеть и понимать. Ну да, в Германии все хорошо, все будет хорошо. А мы говорим о российских проблемах, а вы вместо них, многоточие. 09.02.2011, время 15.08. Матухин. Тема «Лебедь красивая, умная и гордая птица». Тема. Угу. Как появится на водоеме пара, так всех уток, тоже диких, в скобках, повыгоняет. Гордый с какими-то утками срать в один пруд за подолом. Далее. 09.02.2011, время 15.19. Кэтган. Тема «Матухин». Здесь такой интеллигентный уровень только приветствуется. Глядишь, выберетесь со временем в «прекрасные люди» в кавычках. Старайтесь. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. А у нас живут дикие лебеди. Анфеста. Тема «Варламов в Египет не заехал», в кавычках. А может и заехал, и нафоткал. Просто придерживает пока. Нет еще ЦУ, под каким соусом подавать египетские события. Да вы что, в самом деле-то вопрос. Кто вы и кто Варламов, вопрос. В просто хорошо освоил хорошую аппаратуру, умеет дать нужный буклет рекламного или чисто пропагандистского характера. Кстати, Рагулина на ЭМ тоже не жалуют. То, что вам приходится работать на свои деньги, так художник и зарабатывает всю жизнь. На краски, в кавычках. А музыкант на инструменты, в кавычках. И это вызывает уже полное озверение у, в кавычках, Марина Х. И же с ними. ЭМ – это ресурс для мещан в русском смысле слова и для среднего класса, в кавычках, в международном. А знаете, как определяется средний класс, в кавычках, вопрос? Как многочисленный массив населения с типовой и устойчивой потребительской активностью, С в скобках. Нафиг таким о лебедях думать, вопрос. И без лебедей прожить можно, а вот без подгузников нет. Как же у вас здорово получается, в кавычках, черно-белое-зеленое. Условно, я же не спец, но надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Да, и пес этот с довольной безмятежной мордой, который в сухостой отдыхает, очень круто. И внушает он надежду и уверенность. Далее, 09.02.2011, время 10.17, Лукашевич. Кто-то написал, что «орловские рысаки», в кавычках, в скобках, в одном из моих блогов, лошади, на редкость глупые, подлые, жестокие животные. Конец цитаты, многоточая тема. Это написал мой покойный друг. Редкое, выдающееся человечище, колоссальной емкости, которую мало кто способен оценить. Написал, исходя из своего жизненного опыта. А был он бродяга, философ, музыкант, рабочий инженер, полиглот и так далее. И вам годился в отцы. Далее, Кэтган. Да вы не переживайте так. Здесь на Эхе таких много. Еще найдете «духовного отца», в кавычках. Кстати, просто удивительно, здесь не любят и еще лошадей. Во всем мире ценят их алтайских, дарят главам государств, они ездят в английской королевской упряжке, а вот на эхо они вызывают такие чувства. В кавычках «лошади на редкость глупые, подлые и жестокие животные». Конец цитаты, многоточие. Где ценители? Где интеллектуалы? Вопрос. 09.02.2011, время 10.51, Гера, 1900. Цитата. «А хорошо бы пожить здесь хоть немного. Никого нет, никто никому не нужен». В кавычках тема. «Я тоже люблю жить в тихой, никому не нужной деревушке». Когда мои родственники после смерти дедов решили посетить заброшенный дом, оказалось, что в деревне никто уже не живет. Все заросло. Люди вымерли, потому что, в кавычках, никого нет, никто никому не нужен. Власти тоже нет. Цитата. С данной деревней на фото произойдет чуть позже то же самое. Не выживет русский человек в деревне. Что-то на генном уровне сломалось. Далее, 09.02.2011, время 10.41, Гера, 1900. «Я снял много кадров, в кавычках, апокалипсиса русской халупы, в кавычках, на фото и видео проехав полстраны. И везде одна картина серость, убогость. Возможно, руки, если дойдут, выложу это в блог. Не должна так невыносимо жить страна, когда нефть стоит $100». Не 90-е. Нельзя воровать, воровать, воровать. Восклицательный знак. Кэтган. В свое время я очень любила песню «Паука». Цитата. «Ельцинс, где мои деньги?» Вопрос. «Встать, когда с тобой?» Говорит. «Рабочий. Встать!» Восклицательный знак. Конец цитаты. Ну, конечно, народ здесь живет сверхсложно. Молодые не приучены жить на земле. Они полностью в ТВ-стандартах, а старые действительно вымирают. Рискуйте, пытайтесь опубликовать свои фотографии здесь. Интересно было бы посмотреть. Напишите, получится ли у вас пробить эту стену. Я скорее похожа на персонажа песни Высоцкого. Цитата. «Всю жизнь свою ворота бью рогами, как баран». Конец цитаты, многоточие. Далее. 09.02.2011. Время 09.49. Владимир. «Катя, вы подняли очень важную тему. А что местные власти говорят на это?» Вопрос. 09.02.2011, время 15.44, Кэтган, Ту, Владимирн. Тема. «А вы всерьез думаете, что здесь кто-то что-то будет говорить?» Вопрос. «А почему вы не спрашиваете, что говорит Венедиктов на эхе?» Вопрос. «А ничего не говорит, просто убирает и все. А вы почему ничего не говорите по этому поводу?» Далее. Имя Смит Вессон, местонахождение Ботсвана, 09.02.2011, время 09.10, МНБ-1. Долой Гитлера с эхо, пусть дикие лебеди займут свое место в России, в ее судьбе и жизни. Тема. Двоеточие, несколько скобок. Долой диких лебедей с эхо, тут не зоопарк. Восклицательный знак. Скобки. По скрипту. «Милая девушка, господин Гитлер пытался освободить мир, в скобках, в том числе от страшного коммунистического режима товарища Сталина, уничтожившего десятки миллионов жизней. То, что сейчас Россия изнасилована, обескровлена, раздавлена, виновен не Гитлер, а товарищ Сталин со своими палачами. То, что вы сейчас живете в глубоком дерьме, то, что до вас и ваших лебедей никому нет дела, все вина товарища Сталина и его прямых наследников в лице Ельцина, Путина». Далее, Кэтган. «Не забывайте, что лебеди не только мои, но и ваши. И вы должны принимать участие в их судьбе, хотя бы не вредить им». Далее, имя Артур. Местонахождение Соединенные Штаты. 09.02.2011, время 08.22. Антлиц. Екатерина, так много поднятых тем, многоточие тема. Посмотреть на дома, покосившиеся, почерневшие стены, почему, вопрос, кругом желез. Культура такая, желается жить по-европейски, а двигаться по-европейски невозможно, в частности от неразумного, не знаю кем внушенного, потребления водки. Два американских классика, Фолкнер и Хемингуэй, заметно поглупели к пожилому возрасту от пристрастия к крепким спиртным напиткам. Абсент во Франции Деголем был запрещен, так как убивал французские мозги. Водка ничем не здоровее абсента. Поляки любят пить водку? Вопрос. В Америке анекдоты о польской глупости. Водка делает из русских африканцев. Какие там лебеди? Между прочим, науке неизвестно пропивание мозга красным вином, и оно упоминается и в Библии, и древние греки его разбавленным потребляли. В России думают, что могут пить, как пьют, и конкурировать с Западной Европой или с желтыми, или индийцами. Вопрос. Не получится, придется служить. 09.02.2011.08.53. Антлиц. Да, англичане молодые, на выходные напиваются. Тема. И что в этом хорошего? Вопрос. Во Франции, где копируют уважаемую ими английскую культуру, пьют виски часто, и у них также есть алкоголики. Фермеры же могут пить всю жизнь литр и более вина в день и не становятся алкоголиками. В Италии вообще нет алкоголиков, там пьют почти всегда вино, есть виноградная водка, граппа, ее немного пьют. В России больше пьют крепких напитков, чем в Европе или в Америке. Какую бы радостную статистику ни приводили, страшную правду от вас скрывают. Кэтган. Артур, вы хорошо владеете русским, значит, из наших. Как вы умудрились забыть в США про русских диких лебедей? Вопрос. Что пьете в Америке? Вопрос. И все же не отрицайте, что дома с семьей русская водка с солеными огурчиками и пельмешками – это класс. В американских фильмах пьют в барах, да и дома в основном виски, не закусывая, как последние нищие. Я думаю, что они все алкоголики и сопьются раньше наших русских. Застолье у нас всегда было в цене. Далее в комментариях к блогу, а у нас живут дикие лебеди. 09.02.2011, время 15.29. Влас Мышастый. Руденко, собакаинбокс.ру, Евгений Дмитриевич Руденко. А почему вы, Екатерина, не хотите купить озеро? Вопрос. Это был бы выход. Не знаю, как на Алтае, а в Ленинградской области можно купить озеро в частную собственность. И очереди из покупателей, представьте, нет. Можно также нанять человека, который охранял бы птиц и ухаживал за ними. Но для этого нужны деньги, которые можно получить на благотворительной распродаже картин молодых художников Алтая. Покупателями могли бы быть не только измученные борьбой за власть и деньги москвичи, но и злоказненные американцы и обаятельные французы. Аукцион вполне реально провести в сети. Священная война с Венедиктовым – тоже увлекательное дело, но пожалейте вы его, Бога ради. Он старый, его здоровье безнадежно подорвано преподаванием истории в средней школе. Начинал он свою журналистскую деятельность с того, что как фантоцци наклеивал почтовые марки на конверты, слюнявя бумагу израненным языком. И так с утра до вечера, изо дня в день, а вы думаете, почему его язык так могуч? Вопрос. От непосильного физического труда. И вот венец карьеры – редактор «Собачья работа». Вы думаете, он начинает рабочий день с телефонного разговора с бельгийским послом? Чёрта с два. Он начинает работу с поиска сантехника, потому что уборщица утопила тряпку в корреспондентском унитазе. А потом решает проблему с компами, потому что система зависла, а администратор В ушел в очередной запой. А потом ему докладывают, что корреспондентка А сегодня не выйдет на работу из-за недомогания, в скобках, опять загуляла. А корреспондент Б попросил отгул, в скобках, просидел всю ночь за картами. Потом он читает резюме, пытаясь найти достойную замену администратору-алкоголику. Потом подписывает принесенный бухгалтером счета, а бегает десяток присутственных мест, в скобках СЭС, налоговая и так далее, ставит полсотни подписей, умудряется выйти в эфир, подменяя гуляку А и картежника Б, а потом на красавцев-лебедей у него просто сил нет, потому что уже 21 час 30 минут. Неужели вы так жестоки, а вдруг он не перенесет этого? Вопрос. Вдруг заболеет, умрет от сердца, ведь он уже не молод? Вопрос. Он же всего-навсего редактор, не общественный деятель, не лидер партии, он же не может объять необъятное. Прошу вас, сжальтесь над ним, пощадите его. Далее, в комментариях блог Борис Акунин, писатель, и еще про камикадзе. 09.02.2011, время 15.30, Елиза Лиза, тема Кэтган. Но как вы их защитите в России? Вопрос. Есть в тех местах, где лебеди, какая-нибудь власть. Кто-нибудь отвечает за те места? Вопрос. Должен быть надзор за браконьерами. Не поставишь ведь у озера милиционера или сторожа на круглые сутки. Даже если мы все тут на эхе с вами согласны. Если люди не воспитаны надлежащим образом и нет охраны, кто что может сделать? Вопрос. Поймали бы одного пожирателя, в кавычках, дали бы срок за жестокое обращение, так ведь некому. На законы плюют, в кавычках, с самого верха. Или применяют их выборочно, не уважают, не желают, не жалеют, не сочувствуют людям, что уж о птицах говорить. Кругом клин получается. Вот если бы вы там себе домик захотели построить, тут же нашлись бы отвечающие и хозяева, в кавычках. А так никто не ответит, и губернатор тех мест харакирить себе не сделает. 09.02.2011, время 20.14, Кэтган, Туилиза Лиза, тема. Гласность и журналистика, как известно, это целая власть, значение которой прекрасно понимается господином Венедиктовым. И тем опаснее его моральная и нравственная позиция, сокрытие этого факта от русской общественности. Все же этот потрясающий факт его деятельности на эхо Москвы станет известным в России и за рубежом. 09.02.2011.15.45. Кэтган. А вот теперь, усевшись на джипы в воскресенье, деловито несемся посмотреть, взглянуть. Тема. До того, как вас забанили, вы прорекламировали свой блог дважды. Специально зашел посмотреть, чтобы не быть голословным. Заставил себя прочитать до конца, многоточие. Я понимаю, что для вас ваше творчество самое творческое, но решать все же читателям, многоточие. Не то чтобы судьба лебедей меня не волновала, в скобках, хотя я об этом как-то не думал. Просто ваш текст лично меня не тронул, особенно на фоне вашей истерии в комментах Акунина. Цитата в кавычках. «Вы пережевываете жвачку, которую вам подали, не желая задумываться о том, зачем вам ее дали». Вопрос. Конец цитаты. Смелое высказывание, многоточие. Это об Индек или об всех читателей блога Акунина? Вопрос. Хотя это не важно, многоточие. Гораздо важнее вместо той жвачки, в кавычках, которую, как вы считаете, подают здесь. Вы предлагаете свою жвачку, в кавычках, а когда ее не хотят жевать, то вините всех вокруг. По-вашему, про лебедей не читают потому, что ваш материал убрали с главной страницы. А мне кажется, что ваш материал убрали с главной страницы, потому что его не читают, многоточие. Это лично мое мнение, и я могу ошибаться. Извините, если чем обидел, многоточие. Далее. 09.02.2011. Время 20.04. Кэтган. Туколоброд. Не лгите, искажаете полностью смысл происшедшего, тема. Первое. Без анонса мой блог сразу был вывешен только в свежие. Было обращение к уважаемым, в кавычках, лицам, с отдельными блогами на первой странице с просьбой, чтобы вмешаться в судьбу диких лебедей. И им нашлось сразу место на главной странице, но только с бачку и на несколько часов. Вместе с тем на Алтае катастрофа с дикими лебедями. Они исчезают, их убивают. Цитата, но решать все же читателям, многоточие. Но читателей кормят фашистами камикадзе господина Акунина, и вышло уже 3. И решает это здесь только господин Венедиктов. Сколько будет продолжаться истерика, в кавычках, у господина Акунина и А. Венедиктова с их бесконечными блогами о японских камикадзе? Как вы понимаете, неизвестно. А лебеди давно уже исчезли из поля зрения читателей, как и некоторые мои комментарии в других блогах о них. Про лебедей не читают потому, что про них негде читать. Железно продумано и выполнено. Цитата. «Не то, чтобы судьба лебедей меня не волновала». Конец цитаты. «А чем она вас волнует?» Вопрос. «Вы этого не пишете и ничего для них не делаете». Еще цитата. «Хотя я об этом как-то не думал». Как интеллигентный человек может заявить такое? Вопрос. Вы также не подумали о том, что справедливость и правда участвуют в творчестве, и это самое главное в нем? Вопрос. И продолжаете вы защищать господина Акунина? Он не нуждается в вашей защите, в отличие от лебедей. Ваше поведение аморально и безнравственно, как и господина Акунина и Венедиктова. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. У нас живут дикие лебеди. Далее, 09.02.2011, время 10.12. Землянка, Лиоза, собакафронт.ру. Банова, Лиозат Магомедовна. Тема, у вас красивое имя Екатерина Цурикова. Тема, и на фото вы красавица, и Бог вам в помощь, и пусть ваша тема занимает достойное место на эхо. Мне хочется сказать лишь, что все живое на земле прекрасно, и человек тоже. Надо бы научиться уважительно относиться в первую очередь к себе, потом к своим близким, соседям, соплеменникам, современникам, и понимать, что все мы живем на маленькой планете Земля. У всех свои проблемы, комплексы и трудности. Есть удачные и неудачные творения у художников. Кто-то устроился на эхо, а тему лебедей задвинули. Не огорчайтесь, ее услышали. По-разному. Мы все разные. Быть терпимыми и не причинять вреда природе и людям – тоже части природы. Учиться и учить детей экологии духа – ежедневный труд. И спасибо вам, Марине Хериот, Илье Варламову, Борису Акунину, Венедиктову и многим, кто трудится каждый день и преодолевает свои трудности и проблемы. Всем успехов! Еще раз спасибо за прекрасные снимки и желаю вам любви и понимания себя и близких. Мы все несовершенны, есть над чем работать. 09.02.2011.20.37. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Туземлянка. Тема. Цитата. И спасибо вам, Марине Хериот, Илье Варламову, Борису Акунину, Венедиктову и... Конец цитаты. Вы знаете, я занимаю принципиально другую позицию в жизни и творчестве, чем перечисленные вами люди, которые не нашли необходимым встать на защиту лебедей на Алтае. И вообще я сомневаюсь, что они смогут встать на защиту кого-либо или природы. Они занимаются здесь политической деятельностью по приходу к власти с оппозицией, которая у них каждый день многократно публикуется. А я ими выбрасываюсь. И публиковать они меня здесь не будут в любом случае. Не заблуждайтесь. Далее, в комментариях блог Борис Акунин, писатель «Страшные японские начальники». 09.02.2011, время 19.28. Николай, подчеркивание Андрей. Простите, зарекался много раз не реагировать на вас, тема, но вы такая дура, простите меня, господи, господа редакторы, не баньте меня, я врач, и это диагноз. 09.02.2011, время 20.49, Кэтган, тема Николаев Андрей. Цитата. «Могу лишь как фотограф фотографу напомнить Екатерине, что фотография – это искусство выбора». Еще цитата. «Я же работаю с невестами, а не с лошадьми, так что предъявить нечего». Конец цитаты. Николаев Андрей. Андрей Николаев. Блог echo.msk.ru/blog/cat_gan/69092-1-echo. «Вы же были маститым свадебным фотографом», в кавычках. И критиковали мои фотографии. Как быстро вы меняете на эхе профессии по необходимости, многоточие. Врач? Вопрос. Уж не зубной ли? Вопрос. Но на эхе вы всегда в цене в любой профессии, которую пожелаете выбрать. Нужный, очень нужный человек. Бывает же такое. 08.02.2011, время 14.38. Маркш. Тема «Пиарит себя Акунин Чхарчишвили». Тема. Вам бы к психоаналитику обратиться, Катя, попробовать преодолеть свои комплексы. Может, еще не поздно. Может, тогда вас перестанет так мучить ваша невостребованность. 08.02.2011, время 16.01. Витас Мэн. Зачем психоаналитиков отвлекать попусту? Вопрос тема. Катя, лучше сразу харакири, многоточие. Далее, 09.02.2011, время 20.58, Кэтган, тема «Витас Мэн». Предложите харакири Акунину. Он их так любит. Потом он ворует у самого Шекспира. А честь и совесть камикадзе требуют именно в этом случае только харакири. И только оно нас может избавить от Акунина и его бесчисленных «кладбищенских историй», в кавычках, многоточие. Он как-то слишком углубился в эту смертельную тему. Думаю, даже проамериканские психоаналитики, которые тут практикуют на эхо, не смогут ему помочь, многоточие. Далее, 08.02.2011, время 14.42. Влас Мышастый. Уважаемая Екатерина, плагиат – удел бездарей, они воруют сюжеты, абзацы и так далее. Талантливые люди просто берут, что хотят, как брал тот же Шекспир у Марло. Если вы откроете Уиллиса Джойса, вы убедитесь, что 80% этого гениального произведения – цитаты чужих слов, мыслей и мнений. Там все заимствовано, но вместе с тем все авторское, все оригинальное, потому что употреблено в нужном контексте. Иными словами, в нужном месте и в нужное время. Все это без кавычек и сносок. Так что критики извели тонны бумаги, только чтобы распознать, откуда что взято. Комментарии к роману 3-4 раза превышают его объем. Господин Акунин, несомненно, хороший писатель, потому что он хорошо пишет, излагает на бумаге мысли. У него свой неповторимый стиль. Только это в постмодерне уже заслуживает уважения. Возможно, вам удастся создать произведение, которое возвысит вас над Акуниным, но унизить его вам не удастся никогда. 09.02.2011, время 21.10. Кэтган. Тема «Влас Мышастый». Господин Акунин плохо пишет и неважно излагает мысли Шекспира. Но Джойса ему вряд ли дотянуть. До Джойса ему вряд ли дотянуть с «кладбищенскими историями», в кавычках. У него нет даже своей внешности. Все полностью заимствовано, в скобках, начиная с котелка, кончая тростью. Его просто не существует. Это набор чужих мыслей, образов и слов. Так Елена Чудинова утверждает, что ее роман, в кавычках, «Ларец», спер некий Брусникин, стиль написания которого похож на акунинский. В общем, читайте. Ссылка на wikipedia.org. Далее. 08.02.2011. Время 14.49. Влас Мышастый. Вы ошибаетесь, Екатерина. У России две проблемы – дураки и дуры. Далее. 09.02.2011. Время 19.31. Николаев Андрей. Плюс 500. Тема. Как я вас понимаю? Скобки. 09.02.2011, время 21.19. Кэтган, тема «Влас Мышастый». И я вас понимаю, ничего кроме оскорблений вы сказать не можете. Не пишите мне, так неинтересно. Далее, 08.02.2011, время 14.49. С Борисыч. 08.02.2011, 12.35, тема «Кэтган». Я понимаю, автор блога Григорий Чхартишвили – натура возвышенная. И, видимо, поэтому потер мой комментарий, показавшийся ему чрезмерно резким. По-моему, напрасно. В этих вполне просторечных словах о вас нет никакой попытки уничижения или оскорбления. Они просто о факте, который будет существовать и без стертого комментария. Это лишь гипербола. «Да, дура, дура», цитата. «Понятно, что были бы вы беспросветны, я бы ни в жизнь, в кавычках, не стал бы вам отвечать. Не стал вам отвечать. Я, в отличие от вас, не страдаю от возвышенно-болезненного отношения к своему слогу и от внутреннего осознания его несовершенства. По елику я почитал немного ваших эпистолярных потуг. В ответном слове могу отметить, что в ваших писаниях страдают и форма, и логика, и аргументация, и прочее». По скриптум. Таки больше работайте над формой изложения. Так, в ваших эпистолярных потуг в ответном слове могу отметить, что в ваших писаниях страдают и форма, и логика, и аргументация, и прочее. По скриптум. Таки больше работайте над формой изложения. Это с Борисыч. Пишет. Возможно, над формой изложения. Возможно, в отсутствие смыслов она сокроет все прочие огрехи. Надеюсь, что художник у вас талантливее, чем публицист. Впрочем, какие ваши годы, развивайтесь, милочка. 09.02.2011, время 21.29, Кэтган, тема с Борисыч. «Кладбищенские истории», в кавычках, конечно, очень возвышают Григория Чхарчишвили. А вот лебеди его и вас возвысить никак не могут. По елику вы умный, умный, умный. Боитесь написать несколько слов в защиту диких лебедей на Алтае. То тьфу на вас, многоточие. Чей холоп будете? Вопрос в кавычках. Далее, 08.02.2011, время 15.27. Вас мышастый. Вообще-то, уважаемая Екатерина, Илья Муромец, он не только уроженец города Мурома, он еще и народец-гастарбайтер. Знаете ли? Мурома – это народ такой финский, который дал свое имя городу и эпическому герою. 09.02.2011, время 21.39. Кэтган, тема «Влас мышастый». Лучше задайтесь целью снять цилиндр с Чхарчишвили, в скобках. Будем надеяться, что вам это удастся. Также не сомневайтесь, что именно он, в кавычках, гастарбайтер, знаете ли, цитата, а не Илья Муромец. Помнится, Финляндия была частью России, но вот чтобы Муром оказался в Финляндии, многоточие. Хотя чему тут удивляться, ведь Чхарчишвили оказался же в России знаменитым русским писателем, хотя и с кладбищенскими историями, в кавычках. 07.02.2011, время 22.58, Олдсвин 55. Многоточие «Побеждать врага с оружием в руках» тема. Прекрасная традиция. И богатыри, и другие замечательно. Но, к сожалению, был и 1905 год, война с японцами. Вы не в курсе? Вопрос. А ныне была война в Чечне, и надо быть очень большим оптимистом, чтобы сказать, что она выиграна. Не бывает, дорогая Кэтган, сплошных побед ни у кого. 09.02.2011, время 21.47. Кэтган, тема Олдсвин, 55. Кто его знает, может быть, кто-то захочет решить проблему Чечни. Вот мы из Афганистана ушли благородно, а американцы там застряли. И это им аукнется. Не всегда победители правы. Но наша победа с фашизмом и Гитлером – правое дело. И Акунину на «Эхо Москвы» не удастся очернить русский народ. Блог echo.msk.ru/blog/igeid/748695echo. Название Игорь Эйдман, социолог. Каким может быть большой проект оппозиции? В кавычках. 09.02.2011.19.19. Время. Теги РФ, власть, оппозиция, общество, политика, события. Комментариев 30 читали 665. Комментировать. 09.02.2011, время 22.00. Кэтган. Тема «Не надейтесь так». И все же не удастся вам с такой оппозицией изменить существующую систему. Многоточие. Цитата. «Российскому народу уже столько обещано, а ему все мало». Конец цитаты. Еще цитата. «Без увлекательной истории о будущем людей невозможно мотивировать на борьбу за изменение существующей системы». Конец цитаты. «Дешевыми сказками и платными блогерами на эхо никого не купишь. Поезд истории уже ушел. Правда, здесь этого еще не заметили». Многоточие. «Самое интересное впереди». Авторы Цуриков Илья, Ганова Людмила, Кэтган. Блог «Русская монархия», russianmonarchy.blogspot.com, twitter.com/russianmonarchy, instagram.com/russianmonarchy, russianmonarchybook.wordpress.com, facebook.com/russianmonarchynovel и так далее. Блог, видеоблог «Русская монархия», блог семьи Цуриковых на YouTube. Ганова Людмила, автор романов «Катунский дневник по понедельникам», «Русская монархия 2010», «Люди-манекены», роман номер X3, «Убита в путинской России», 20 ноября 2018 года, «Насильственный захват полиции и Росгвардии в больнице в реанимацию против воли человека и родственников», 25.10.2018, «Пытки 25 дней». Читала роман, аудиокнигу, дочь писателя Цурикова Екатерина Александровна, современный поэт Кэтган. Сегодня 12 октября 2022 года. Читайте, слушайте аудиокнигу «Роман. Русская монархия 2010» в интернете и на других ресурсах. Аудиокнига «Русская монархия 2010» писателя Гановой Людмилы. Подкасты, блоги на mixcloud.com, аккаунт Илья Цуриков, anchor.fm, writer Ганова Людмила, Rare Circle и другие. Google подкасты, Apple подкасты. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Цурикова Екатерина Александровна, современный поэт Кэтган. Сегодня 12 октября 2022 года. Сегодня я закончила читать роман Гановой Людмилы «Русская монархия 2010» о восстановлении легитимной власти в России. Роман, публицистику Гановой Людмилы можно прочитать на блогах, сайтах. И у нее есть еще другие книги, публицистика, арт-критика, кинокритика. Роман «Русская монархия 2010. Публицистика» Гановой Людмилы на блоге russianmonarchy.blog.com, на сайте literatura-21.ru, film-critic.ru, где ее кинокритика, публицистика, книги, романы и так далее. Проекты можно послушать, посмотреть видео Гановой Людмилы на видеоблоге «Русская монархия. Блог семьи Цуриковых», где она говорила о своем романе. Также наше с Ильей видео, где мы говорим о своих арт-работах, о своих художественных работах. Мы авторы русского бренда в современном искусстве. Наши фотографии, картины, акварели. На сайтах, на блогах aukcion21.ru, art-21.ru, ну и так далее. Литература-21.ру, книги, публицистика, книги Гановой Людмилы. Можно скачать свободно, бесплатно, прочитать в формате PDF, Docs, TXT и так далее. В общем, наши, также на блоге расследования, документы, russkayamonarchia.blogspot.com. Наши новые расследования на блоге «Русская монархия Лив» и вообще проект «Русская монархия Лив», news.blog. Наши подкасты, расследования. Наше расследование о том, что в отсутствии легитимной власти в России мир скатился к ядерной войне. Риторики, уже к риторике. Бомбы, да. Это художник Цуриков Илья, сын писателя Гановой Людмилы. Да. Общество должно понять, что здесь убили легитимную власть в России, и без восстановления легитимной власти ничего хорошего ждать нам не придется. Да? Здесь просто ставятся новые проекты очередные, и с течением времени и с новым захватом, с новой революцией Россия теряет территории. Сегодня говорят о расчленении уже России полностью, да? Собственно, Ганова Людмила писала, что роман основан на прецеденте передачи легитимной власти в Испании. Франциско Франко передал законному наследнику монархии в Испании. Филипп VI сегодня король. Да, да, да. Прецедент. Передали Хуану Карлосу I, да. Сейчас правит его сын. Да. То есть монархия – это легитимный наследственный институт власти. Ганова Людмила писала о том, что да, 300 лет монархии Романовых. Институт светской власти и семья императора Романова Николая II была захвачена и убита. До сих пор это правовой оценки нет. Это террористическое убийство, это захват власти. Государства. И мы не можем говорить что о легитимности власти в России сегодня, да, поскольку это было террористический захват и убийство легитимной власти и царской монархии. Семьи Романовых. И родственники на следующий день в шахте Волопаевске были спущены. Ну вот эта тема, как писала Иганова Людмила, замалчивается. Главная тема современности, власти, легитимности власти в России. Те, кто поднимает эту тему, оказываются убиты. Как вы понимаете, книга Гановой Людмилы не была напечатана. Мы эта тема замалчивается теми или другими ФСБ, или, методами или, спецслужб или ЦРУ. Спецслужб, да. Так как мы официально в системе демократии живем. Мы оставлены без копейки в этом обществе, да? А единственное средство дохода – это пенсия отца, вот, да, на котором мы сейчас вынуждены жить. Подложили 5000 и организовывают какие-то странные спецоперации по преследованию, обвинению. Там даже мы видео сняли, как-то все происходит у них, да? Сделали расследование. Врываются полиция в квартиру при получении, чтобы уже очередной раз обвинить, там, состряпать какое-то дело. Да? Видеорасследование на блоге pertube.su, канал Russian Monarchy, на BitShoot Russian Monarchy. Они рассчитывают нас, собственно, убрать. Нивелировать. Убить. Тем... Да. Десятки ФСБшников. Конечно, я думаю, здесь. Что лучше для них было бы, чтобы мы сами уехали от бесконечных преследований, но мы все-таки не уезжаем и не собираемся уезжать из России. И вот мы здесь живем, улица Мерлина, 2, квартира 149, город Бийск, Россия. Алтайский край. Вот. Вот. Ну вот такая книга ей была написана, вот такие идеи интеллектуальные она высказала. И она была захвачена и убита в 2018 году. Да. Полицией и Росгвардией был и захват. ФСБ, там есть даже прецедент фотографии. Нюрнбергский кодекс. Против воли ее лечили, в кавычках, нас не допускали. Это похищение человека, это... Аналогии Нюрнбергский кодекс. Медицинские действия без согласия человека, а в данном случае против воли человека и семьи. Это есть нацистское убийство, политическое убийство писателя Гановой Людмилы. И все эти правовые институты демократические, такие как Международный уголовный суд, ICC, да, и английские, и другие, Royal Court там и так далее, да, за 4 года не нашли в себе силы об этом заявить. И вот мир уже катится к ядерной катастрофе, да? Да, мы, собственно, написали открытые письма во все правовые институты мира. И а именно... Прайс, после его убийства мы сказали, нам прислали оттуда письмо из Нобель Прайс, да, где вот Карл XVI и Густав включает Нобелевский комитет по литературе, что после смерти уже вроде как, но ее убили, это политическая книга, и она была живая, написала туда письмо, выдвинулась как бы, да? В мае 2018. Да, выдвинулась на эту премию. Самовыдвиженцем, да, она писала открытое письмо. Да, и мы им написали потом, что мы тоже как бы все вместе писали этот роман. И тоже авторы этого романа. Да, и тоже авторы. Ну вот, молчание. Главного романа современности. На Нобелевскую премию мира, да, мы... Где современность эти политики, журналисты тщательно обходят эту тему легитимности власти. О этом и убийство Романовых, и писателя. Писателя, да. Ну, мы видели, что демократия наступает и на монархии, да, мы видим вот Нобелевскую премию мира, да, по-моему, вот этот, «Новая газета», не помню, это как его году. Такой, вот Татарин, да, он с бородкой, значит, ему дали. Вот он там сидит, а у них короли там сидят, вот он речь свою, да, этот из «Новой газеты», Нобелевский лауреат, говорит о Навальном. Да. А сегодня Навальный – это открытый, вот включите YouTube, это открытый призывы к террористам. Его организация. Уже, да? Это демократические институты, которые захватывают здесь власть очередную, да, революция, выборы, демократия, да, вот это их тренд в мире, да. И... Ну, я не знаю, вопрос уже о существовании не только России, но и монархии, да? Там уже вот, открыто в демократии. Партии говорят тоже об отделении, вот, о продвижении, буквально. Восстановлении демократии. Вот вчера мы слушали в Шотландии. Там, в Испании эти да. движения, эти да. партийные организации. Вот о чем речь. Ганова Людмила писала о партиях, организациях. Мы, кстати, не состоим ни в одной партии, организации или движении. Да. А Катерина поэт? Я поэт. Я художник. Вот. Ну и публицистику мы пишем. И фэнтези. Королевские заметки в стиле фэнтези. Хроники царствования Карла XVI Густава. Даже жизнь сайты два снова есть. Начинается во вторник. Это вот написала Ганова Людмила в одной из публицистик. Я вам посмотрели, во вторник ее и убили. Да? И вот такое совпадение. Вот мы написали такое фэнтези. Да? Ну и сейчас мы пишем. На тетрадочке. Там уже, наверное, 11 или 12 опубликовано, да, заметок. 11, вот. Читайте. И даже я их прочитала. Да, даже они на подкасты да, записаны, я... да. Вот сегодня я прочитала последние 100 страниц романа «Русская монархия». Илья их сделает. Это около 24 частей, около 3 часов. Каждая. Да, каждая. 1500 страниц. На моей электронной книжке 2842 страницы. Да, вот такой большой. Это открытый интернет-роман. В открытой интернет-дискуссии был написан на радиостанции «Эхо Москвы», «Гайд-парк» и так далее. Площадках, где каждый, кто хотел, мог высказаться, да, и ни одно слово не изменено. Вот. Да. Новый формат такой книги, да, как бы... Ну, кто хочет, то высказаться. Реальный срез времени. Настоящее время. Да, да. И как вот эти демократические захваты происходят в наше время. Как они, да? Организовываются. Как они организовываются. И как... Что такое оппозиция на самом деле? Чьи голоса заглушают, да? Кому не дают высказаться ни о диких лебедях, ни о природе Горного Алтая, ни о проблемах современности, ни о легитимном институте монархии. Да. И вот... то, что происходит. Ганова Людмила писала: «Война – это продолжение нелегитимных глав государств». Почитайте ее публицистику, которую она писала до 2018 года. Да. Ну вот, ладно. Ладно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.